Пусть это мое состояние остережет читателя от подобных опытов. Только под наблюдением врача можно производить исследования психики и анализировать сны. Такое самолечение привело меня к тяжелым последствиям, и только лишь профессиональное умение думать и анализировать спасло меня от еще большей беды. Читатель не должен следовать моему примеру. Это более чем опасно. Пришли дни, когда я не мог ни лежать, ни сидеть. Необыкновенно слабый я мотался из угла в угол, задыхаясь от ужасных сердечных припадков и от невыносимых спазм во всем теле. На моем письменном столе лежал листочек. Там были записаны сны, которые тревожили меня. По временам я обращался к этим снам, имея слабую надежду разобраться в них, но они были непонятны. Я искал руку, ее значение, ее связь с тем, что меня так устрашало. Но сны ничего не говорили о руке. Они говорили о тиграх, которые входят в мою комнату. Я и раньше видел подобные сны, но теперь они были необыкновенно реальны. В комнату входили тигры и, помахивая хвостами, следили за каждым моим движением. Я чувствовал горячее дыхание этих тигров, видел их сияющие пламенные глаза и страшные багровые пасти. Тигры не всегда входили в комнату. Иной раз они оставались за дверью, и тогда раздавался их ужасающий громовой рев. Этот рев сотрясал комнату. Звенела посуда, падала мебель, колыхались занавески и картины на стенах. Нет, эти тигры не терзали меня. Постояв в комнате или за дверью, они уходили, четко постукивая когтями о пол. В один из худших для меня дней в моем помраченном уме мелькнула догадка. Что если, подумал я, тигр есть символ, такой же символ, как образ нищего? Ведь принцип сновидения одинаков, образное мышление низшего этажа психики и дальнейшее развитие ребенка непременно создают символику. В образе нищего я увидел простейшие элементы. Я увидел руку и действие этой руки. Она берет, отнимает. Должно быть, и в образе тигра следует увидеть нечто более примитивное, доступное пониманию малыша. Тигр – хищный зверь. Что он делает? Бросается на свою жертву, хватает ее, уносит, терзает. Он пожирает ее, зубами и когтями рвет ее мясо. Неожиданно возникли ассоциации с рукой, с этой страшной, жадной рукой, которая тоже что-то берет, отнимает, хватает. Нет сомнения, эти образы были одного и того же порядка. Рука нищего, вора, приобретала новые качества, свойственные дикому зверю, тигру, хищнику, убийце. Второе. Я вспомнил давний сон. Быть может, даже это не был сон. Быть может, память сохранила то, что когда-то произошло наяву. Но это осталось в памяти, как сновидение. Сквозь далекий туман забвения я вспомнил темную комнату, образ в углу. Лампадку. Из темной стены тянется ко мне огромная рука. Эта рука уже надо мной. Я кричу, в ужасе просыпаюсь. Хочу вскочить с кровати, но не могу. Кровать затянута сеткой. Если это сон, то нет сомнения, он относится к давнему времени. Маленькая кровать, затянутая сеткой, определяет младенческий возраст. В самом деле, этот сон слишком примитивен, прост. Взрослый ребенок не мог увидеть такой сон. Должно быть, этот сон был когда-то увиден младенцем. Ребенок увидел руку во сне. Эта рука, судя по растопыренным пальцам, собиралась взять, схватить ребенка. Вряд ли сон повторял дневное происшествие. Дневной страх был, видимо, в меньшей степени, иначе не возник бы сон. Что же в таком случае произошло днем? Видимо, днем рука что-то взяла, схватила, отняла у младенца. Что же она могла взять, схватить такое, что так устрашило? Вероятно, весьма дорогое, ценное, почти равносильное по ценности самому младенцу. Что же может быть столь ценным в жизни младенца? Игрушка, соска, грудь матери, питание.